Глава вторая. Импиризм. Я уже успел прочувствовать действие нового уникального атрибута. В первые минуты, когда я вернулся в город, меня чуть не разорвало от обилия самых разнообразных эмоций окружающих игроков. Да, именно игроков. Я специально проверил импиризм на НПС из отряда «Дикий кот», и хоть внешне варлоки имитировали эмоции, по факту они были программой, лишенной даже намека на чувства. Привыкать к новоприобретенной способности пришлось в авральном режиме. Прежде всего, я научился закрываться от чужих эмоций и приоткрывать канал связи дозированно. Получилось не сразу, но получилось. Отсутствие эмоций у НПС затруднит прокачку, ведь я планировал использовать импиризм во время фарма и усиливать за счет мобов свои заклинания. Остаются, конечно, рабы-операторы. В популярных локациях их должно быть много, но все это надо проверять и привыкать к новой системе прокачки. Сразу после перемещения ментальная аура чащобы ужаса ударила по мозгам, отчего мне захотелось в панике бежать без оглядки, но я был к этому готов. Я начал поглощать искусственно наведенный страх и почувствовал все нарастающую мощь. Мои догадки подтвердились. Эта локация оказалась идеальна для фарма с моим уникальным атрибутом. Ментальное давление чащобы имело эмоциональную природу, которую я могу использовать для своего усиления. Это открытие позволяло прийти ко вполне закономерному выводу. Притечи имеют возможность не только поглощать эмоции разумных, но и использовать их как оружие. Только так можно объяснить тот факт, что давящая на мозги аура страха позволяет мне подпитываться за счет импиризма. «Ты вновь делаешь выводы, не имея полноты знаний по данному вопросу, Джей», подала голос в последнее время очень молчаливая тень. «Так просвети меня», — попросила виртуальной помощницы я. «Вопрос очень сложный», — признала девушка. «Из-за особенностей своего вида раса притеч была лишена эмоций. Если проводить понятные тебе аналогии, то притеч можно сравнить с роботом или невероятно продвинутым искусственным интеллектом, только не технической, а биоэнергетической природы. Не буду скрывать, на заре своего становления, лишенные всяческих чувств, в том числе и жалости, притечи развязали войну в своей галактике и вышли из нее победителями. Я уже говорила, что всем подростковым цивилизациям свойственна агрессия, и притечи не исключение. И что, они вырезали всех конкурентов в своей галактике?» Скрежетнув зубами, спросил я. «Эти существа учат всех разумных мирному сосуществованию? Нормальные такие миротворцы, ничем не лучше протекторов. Везде все одно и то же. Кто сильнее, тот и прав». «Да, Джей», — совершенно спокойно ответила тень. «На момент завершения той давней войны во всей галактике притеч не осталось других разумных видов». «И как же получилось, что они изменили свою позицию?» Подавив свой гнев, спросил я. «Случайно», — признала тень. «Притечи изменились, когда начали использовать в качестве энергии Энио. Они начали испытывать чувства. Тогда и зародилась программа сайберпространства, которую притечи обкатали на своей родной галактике, заново вдохнув в нее жизнь». «Почему же они не остались жить в своей галактике? Можно же было повелевать сотнями молодых цивилизаций». «Они выбрали другой путь. Путь созидания», — уклонилась от прямого ответа тень. «Но тем не менее нашлись умельцы, которые смогли взломать устройство притеч и с их помощью поработить всю нашу галактику», — констатировал я. «У вас на Земле есть очень хорошее выражение. Человеческий фактор», — раздраженно парировала виртуальная помощница. «Любое благое начинание можно исказить до неузнаваемости и перевернуть с ног на голову. Но сайберпространство и центральный мозг пластичны. Все можно изменить. Главное, чтобы появился правильный оператор, а в дальнейшем и протектор». Я сделал вид, что пропустил намек тени мимо ушей, хотя зарубку в голове сделал. «Ты не ответила на мой вопрос. Почему в этой локации аура страха имеет эмоциональную природу, тогда как подконтрольные скином притеч НПС лишены чувств?» «Я уже говорила тебе, Джей, что я, как и любой другой скин, это невероятно искусная имитация. Мы учимся копировать эмоции разумных видов, подстраиваемся под манеру общения конкретного оператора, пытаемся облегчить вам жизнь. В прошивку виртуальных спутников намертво вшит императив помощи. У нас нет своих желаний, стремлений, жажды власти или наживы. То же самое и у скинов, отыгрывающих НПС. Они следуют заранее прописанным личностным матрицам, которые, к слову, складываются из поведенческих особенностей игроков. В связи с высокой степенью адаптивности, искины моментально реагируют на действия игроков и подстраиваются под любую ситуацию. У нас нет чувств, мы их искусно имитируем, но есть особые локации, где, благодаря специальным механизмам притеч, эмоции находящихся там игроков используются для создания специфической ауры. Это может быть что угодно — страх, наслаждение, боль, ярость. Чем больше игроков в таких локациях, тем сильнее аура. Но зачем нужны такие локации? Все за тем же, Джей. Каждый разумный по-разному реагирует на одну и ту же ситуацию. И спектр их чувств тоже отличается, а стресс-фактор делает их намного ярче. И после всего рассказанного ты продолжаешь утверждать, что притечи не являются эмоциональными вампирами? Ты используешь некорректный термин. Если я не ошибаюсь, то в земном фольклоре вампиры питались кровью своих жертв, то есть отбирали ее насильно. Притечи же всегда предоставляют выбор. Ты можешь не продавать свой иню, как и не посещать подобные локации. Если тебе все же необходимо название, пусть притечи будут эмоциональными торговцами. Но опыта в таких локах начисляют больше, а лут намного богаче, — ехидно проговорил я. Естественно, Джей, — ответила тень. Кнут и пряник — идеальная схема на все времена. Внимание игроку. Ты достиг максимального значения шкалы эмпиризма. Дальнейшее поглощение эмоций приведет к выгоранию и отключению атрибута на длительный срок. От частоты применения атрибута зависит скорость роста его эффективности. На этом наша дискуссия с виртуальной помощницей закончилась. Я почувствовал, как резко возросло ментальное давление, быстро скостовав искру хаоса, начал накачивать ее поглощенными эмоциями. Прямо у меня на глазах небольшая искорка разгорелась до размеров теннисного мяча, и на лицо сама собой наползла довольная улыбка. Если самая простая искорка претерпела столь радикальные изменения, то что произойдет с другими заклинаниями? Вопрос хороший. Надо пробовать. Словно по заказу, между деревьями мелькнула фигура оборотня. Сейчас на улице день, так что моб больше похож на обычного волка, хоть и с некоторыми особенностями. Уровни в этой части локации в основном за 60, но попадаются и более мелкие. Мне нужно прокачивать поглощение образа, поэтому я и выбрал эту точку для старта фарм-марафона. Искра врезалась в бок твари и выжгла солидный кусок плоти. Оборотень жалобно пискнул и похромал в мою сторону. А я с удивлением обнаружил, что моя атака отняла у моба 43% хитпоинтов. Это я еще не использовал эффект. Да, с таким раскладом я смогу ваншотить тварей. Следующий каст, но уже стрелы хаоса. Невзрачная, бледно светящаяся красным стрела очень быстро превратилась в полыхающий алым пламенем смертоносный снаряд, который, подчиняясь моей мысленной команде, на огромной скорости полетел в моба и прикончил его, пронзив тело насквозь. Прошел лок о победе, и мне начислили приличную порцию опыта. Столь быстрая расправа над мобом 63 уровня, что был на целых 20 единиц больше моего собственного, придала уверенности в своих силах, и я продолжил экспериментировать с новым атрибутом. Накачка двух заклинаний практически опустошила пока еще небольшую шкалу эмпиризма, но благодаря ментальному давлению чащобы ужаса она начала вновь быстро заполняться. Такими темпами я оперативно прокачаю атрибут, ведь мне не надо искать противников, чтобы поглотить их эмоции. Тестовое использование эмпиризма вскрыло один неприятный момент. Во всем должен быть баланс, и за каждое усиление мне придется платить повышенным расходом манны. Два заклинания снизили мой запас магической энергии на треть. Сейчас это не проблема. Инвентарь забит под завязку зельями, но в затяжном бою возможен дискомфорт. Ведь даже у самого дорогостоящего и качественного пузырька есть период отката. И чем чаще игрок пьет зелье манны, тем больше становится промежуток между использованиями. Именно поэтому я призвал призма и до предела накачал китайского дракончика силой. В обычном состоянии призм забирал 10% моей шкалы манны, а после усиления эта цифра возросла аж до 40. Но взамен призм первого уровня получил возможность раз в 30 секунд восстанавливать мне по 500 единиц маны. А это очень круто и позволяет мне не зависеть от зелий. Призм нематериален, его невозможно убить, а при желании я и вовсе могу отключить визуализацию дракончика, чтобы он не отвлекал и не мельтешил перед глазами. Дальнейший фарм пошел, как говорится, по накатанной. Усиленные заклинания превращали в фарш даже средние по численности группы мобов. Меня особенно впечатлила прожарка до хрустящей корочки и семерки древней, которые неосмотрительно приблизились ко мне вплотную. Древние — это такие существа, размерами сопоставимые с кабанами. Их тела почти полностью состоят из переплетений ветвей хаотического баобаба, и лишь внутри имеется живое семя, что дает им силу. Кстати, весьма ценный ингредиент. Но без раскачанных навыков добыть его довольно сложно. Да и магические удары большой силы не способствуют сохранности лута. Как оказалось, этот фактор имеет большое значение. Иногда в поле моего зрения попадались мелкие мобы, и тогда я использовал поглощение образа. Полезное заклинание требовалось как можно быстрее прокачать до высоких уровней, ведь у меня на него имеются большие планы. Тратить драгоценные сайбер-кристаллы очень не хочется. Но если не буду успевать, придется использовать все доступные средства. Я не отказался от планов совершить диверсию на территории порядка. Просто пришлось их немного скорректировать и вначале привыкнуть к новым возможностям. Так я и двигался по кромке желтого и красного секторов, перемалывая мобов и прокачивая все свои заклинания. Других игроков я так и не встретил. Редко кто желает выложить кругленькую сумму золота за редкую карту. Да и прежде чем соваться вглубь чащобы, надо прокачать устойчивость. Опыт лился рекой, и первое время левелапы следовали один за другим. За 3 часа безостановочного фарма удалось взять 7 уровней и вплотную подобраться к заветной цифре 50, когда появится возможность еще больше усилить атрибуты. А вообще моя цель на сегодня — добраться минимум до 60 уровня. Тогда можно будет разблокировать заклинание 3-й ступени, где имеется несколько очень интересных для меня вариантов. Пока я перемалывал мобов, стараясь отогнать от себя мысль, что внутри многих сидят живые операторы, промелькнуло еще 5 системок о победах Тао. Друг целенаправленно шел ко 2-й победе клана Кайбер в Лиге для начинающих. Коул, как и обещал, подробно описал, что происходило на разломе после нашего побега. Я пробежался по тексту лишь мельком, не было свободного времени. Но даже этого хватило, чтобы понять. Полуношники — настоящие изверги. Я не знаю, как должна работать психика у так называемых высших. Ведь они не могут не понимать, что причиняют боль живым существам. Ладно, наше время придет немного позже. Вот когда кланы лишатся всех высокоранговых работников, а следовательно и ресурсов, а бывшие рабы получат возможность отвечать ударами на удары, тогда мы посмотрим, как запоют протекторы и их вассалы. Как только суточный таймер шкалы Морока начал отсчет последней минуты, я нашел укромный уголок и снял маскировку. Наступает очень ответственный момент. Если удастся использовать поглощенные перизмом эмоции для формирования новой шкалы божественного Морока, то я в шоколаде. Я начал накачивать себя эмоциями. Вспомнил, как истинные убили друзей во время фарма. Вспомнил свою беспомощность, когда меня растянули в воздухе, словно какое-то насекомое. Вспомнил лицо Виарандрикса, который с наслаждением смотрел на мои мучения. Меня захлестнула такая жгучая ненависть к этим уродам, что перед глазами замелькали багровые пятна. Когда собственная эмоциональная накачка достигла своего пика, я начал подпитываться за счет шкалы эмпиризма, и в моей душе вспыхнуло адское пламя, выжигающее внутренности изнутри. Активация божественного морока потушила внутренний пожар. Атрибут мгновенно поглотил эмоции, и система выдала свой вердикт. Больше 18 тысяч единиц морока. Фантастический результат, что позволит мне без особых проблем воплотить в жизнь свои планы. Как ни странно, но чувствовал я себя просто превосходно. Никакого опустошения не было и в помине. Наоборот, перед самой активацией морока мне удалось отстраниться от бушующих внутри меня эмоций. Хаос прав. Надо учиться себя контролировать в любой ситуации, иначе неминуемо случится беда. Мой фарм-забег по чащобе ужаса продолжился. Как только я перешагнул планку в 50 уровней, то сразу прокачал базовые показатели всех обычных атрибутов на плюс 3, а продвинутых на плюс 5, и передо мной встал вопрос. Какой именно переводить в разряд редких? После короткого мозгового штурма вместе с тенью решили, что с уроном и дальностью атак у персонажа все в порядке, а вот маны у мага много не бывает, и от количества этого ресурса зависит очень много. Поэтому именно атрибут «Мудрость» перешел в разряд редких. Теперь за каждое базовое очко атрибута мне начисляется сток манни, а за каждое дополнительное — по 50. Очень скоро я уравняю эти показатели. Ведь редкий статус мудрости позволяет мне еще больше задрать базовый показатель. Просто я забыл об этом и не взял с собой соответствующее число карт, которых, к слову, осталось не так уж и много. В скором времени надо будет заняться пополнением запасов. Усиленные до капа атрибуты значительно повысили все параметры персонажа. Отреагировала даже купленная у Вульфстара карта, перекрасив опасную для меня красную область, где обитали более сильные мобы в бледно-желтый, чуть ли не зеленый цвет. В Эстере очень многое зависит от базовых показателей, и расчет урона, да и вообще всех показателей, идет нелинейно. Никому из игроков так и не удалось просчитать алгоритмы, по которым работает система. Слишком сложные для текущего уровня науки протекторов они оказались. Про всех остальных я вообще молчу. В итоге я так увлекся истреблением мобов, что из состояния боевого безумия меня вывело лишь сообщение о победе Тау на турнире, что принесло клану весьма солидную сумму. Почти сразу друг написал в кланчат, что его убили прямо на площади Вардана, и он возродился в Кайберхолле. Быстрый взгляд на таблицу статуса, и на лице сама собой появилась довольная улыбка. Я и не заметил, как достиг 62 уровня. А это значит, что пора возвращаться и приступать к реализации своего дерзкого плана. Вот только разблокирую заклинание третьей ступени. Никому неизвестный зверолюд вернулся в Дестро, но светить свои способности по перевоплощению перед истинными было нельзя, поэтому я провернул точно такой же фокус со сменой обличья в виртуальном пространстве аукциона. «Есть разговор, Джей», — шепнули мне в самое ухо, как только я появился в своем привычном обличье на центральной площади Дестро и, как ни в чем не бывало, зашагал в сторону Кайберхолла. «У теневой гильдии есть к тебе предложение по поводу Тао. Этот парень — настоящий самородок. Мы отменили заказ на тебя, сославшись на волю самого хаоса, что сделал тебя своим эмиссаром. Ни один член Ордена не возьмется за эту работу. Ничего не отвечай, за тобой следят». Приходи в Варданскую гильдию мастеров к мессиру Гриню и скажи, что ищешь встречи с Аластра. Не думаю, что для тебя будет сложно сбросить хвост. Я не стал особо вертеть головой, чтобы не показывать соглядатаям, что я в данный момент веду диалог. Но сам факт, что даже мои раскачанные атрибуты не помогли обнаружить собеседника, позволял сделать определенные выводы по поводу силы посланника теневой гильдии. Отвечать на приглашение посчитал излишним, поэтому просто еле заметно кивнул и продолжил путь к Ланхолу. На воротах обнаружились два до неприличия довольных кота в новеньких доспехах. Приобретенное за счет клана обмундирование было на несколько порядков лучше прежней экипировки отряда. Завидев меня, бойцы вытянулись в струнку и отрапортовали, что за время моего отсутствия особо крупных происшествий не случилось. Слова дежурных меня насторожили, но выяснить подробности я все же решил у капитана Фока. Первым я увидел Тао. Китаец находился в своей кузне и самозабвенно стучал молотом по раскаленному куску металла. Шумоподавление работало превосходно. Я был всего метрах в 20 и не слышал абсолютно никаких посторонних звуков. Тао настолько увлекся процессом, что не замечал ничего вокруг, поэтому пришлось его отвлечь. «Поздравляю с победой», — вклинившись между ударами, проговорил я. «Уж не знаю, что ты устроил на арене, но тебе удалось впечатлить представителей теневой гильдии, и они назначили мне встречу. Они возьмут меня в свою академию?» Пропустив мимо ушей поздравления, с надеждой в голосе спросил Тао. «Не знаю, но, судя по твоему настрою, мне следует соглашаться. Вон, даже молотом перестал стучать. Чего за тобой раньше не замечалось?» — подколол друга я. «Только если не в ущерб клану», — попросил Тао. «Если потребуют что-то неприемлемое, смело посылай, как умеешь. Не волнуйся, после того, как тебя обозвали самородком, я с них не слезу. Они нам еще должны останутся». На лице Тао расплылась довольная улыбка. Он вернулся к прерванной работе и стал параллельно описывать свои поединки. До четверть финала друг шел довольно уверенно и эффектно расправлялся со своими противниками. Но потом начались проблемы. Представители крупных кланов были экипированы по первому разряду предметами, которые редко попадают на аукцион. Тао выехал на своих реальных навыках, но и прокачанных до предела атрибутах. Финал длился 7 минут. Противником Тао был гнолмаг, и пришлось знатно попотеть, чтобы подловить сильного врага. Но тем эффектнее получилась расправа, когда друг исполосовал спину врага, а потом воткнул оба своих кинжала ему в глаза. Оставив Тао копаться со своими железками, я пошел искать Элли. Девушка обнаружилась в мастерской. Она работала над начертанием руны, и мое появление сбило ее концентрацию. Рука подруги дернулась, и руна, потеряв стабильность, растворилась в воздухе. «Ну вот», — расстроенно буркнула Элли. «Ведь я уже почти закончила. Прости, что помешал, я на минутку. Ты обменяла магическое ядро на хаотическое?» «Да, держи. Для разблокировки третьей ступени требуется ядро уже второго разряда. Такие еще встречаются на рынке, но дальше придется все делать самим. Раньше был вариант заключить контракт с другим игроком, чтобы тот выполнил необходимый квест и передал ядро нужного нам разряда. Но сейчас никто не хочет иметь с нами дела». «Анонимный заказ?» Тут же попытался решить проблему я. «Не прокатит», — нахмурилась девушка. «Истинные знают, что тебе нужны ядра хаоса, и заранее оповестили всех крупных игроков на этом рынке. Не удивлюсь, если они поставили своих соглядатаев в локациях, где нужно выполнить задание». «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления», — решил я. «Вполне вероятно, что в скором времени все изменится». «Что ты задумал, Джей?» — грозно скрестив руки на груди, спросила Элли. «Тогда в чащобе ужаса ты начал рассказывать, но нас прервали». «Я открою для хаоситов свободный город Квадрон, что на территории порядка». Наконец поделился своей задумкой с Элли я. «Сейчас истинные не трогают лишь меня, так как я являюсь избранником нашего бога-покровителя. Но если Кайбер сумеет открыть путь на вражескую территорию, хаос обязательно сделает неприкосновенным весь клан, по крайней мере, на какое-то время. Ты собрался совершить вылазку в одну из самых хорошо охраняемых точек вражеского сектора?» — ужаснулась Элли. «Джей, ты точно ненормальный». «Уж какой есть», — улыбнулся я. «Кто говорил, что будет легко? Топ-кланы опутали все изведанные уголки этого мира своими сетями. И подвинуть их практически нереально. Как ты и сказала, наш единственный шанс — это как можно быстрее выполнить квест на эмиссара. И свободный город в самом сердце территории порядка — это ключ. Представляешь, какая начнется заваруха, когда десятки тысяч хаоситов наводнят все рядом расположенные локации? Да под шумок набить 4000 знаков отличия будет несложно. А там и до вражеского претендента дорасту. Главное — суметь активировать телепорт».